Я же тебе все, все отдала. Отдали, передразнил Ворчук. Забирайте хоть сейчас. Не знаете, что ли, вашу землю голодранцы отрезали? Довольны своим добром глаза мне колоть. Было, да сплыло. Сынок, Дмитро услыхал такой тоскливый вздох, что невольно и сам вздохнул. Я тебе мать, а ты со мной хуже, чем со скотиной. Не нужна я стала. Я бы и сама померла с радостью. Так ведь живьем-то в землю не ляжешь. А ведь тебя своим молоком выкормила. — Ладно, — вскипел Сафрон, — но выпил я у вас ведро молока. Завтра вам София полнехонькое ведро принесет. Хватит с вас? Идите. Быстрые шаги сердито затопали по крыльцу. Мать застонала. Побьют тебя слезы мои. Дмитро даже за голову схватился. Он и подумать не мог о том, что родной матери можно бросить такие бесстыдные слова. Экое страшилище, Сафрон этот! Надо бы помочь старухе. А Марта все не выходит. Никогда он добром не отдаст ее за меня. Ни человека. Он так и не нашел нужного слова. Когда Дмитро вернулся в комнату, сильно захмелевший Сафрон сидел рядом с Сазоненко и горячился, подергивая себя за усы. — Не признаю я такого права. Земля хозяину, а не лежебоке, нужна. Да я ее земельку, как грешневую кашу, ложкой бы ел. Да я б за нее свою душу в клочья искромсал. Пьяные слезы заволокли его редкие ресницы. «Свою искромсал бы еще или нет, а чужой не пожалеешь», — подумал Дмитро. «А ты, Митрофан, тогда поступил не по правде. Ни денег мне жаль». Сазоненко отер крупный пот с багрового лица и хрипло рассмеялся. «Правда в торговле не ценится. Не наше это дело, правда». Недоходная. А извинения мои, коли хочешь, прими и налей еще водки. Бледная, увядшая Марта, не стесняясь людей, подошла к Дмитру. За каждым ее шагом следил холодными глазами Лефер Сазоненко. Горицвит перехватил взгляд его жестких глаз с застывшими в зрачках красными отблесками лампы и так глянул на лавочника, что тот часто заморгал ресницами и отвернулся. Старший Сазоненко, следя за сыном и Дмитром, злобно кашлянул, побагровел при этом, и с минуту на лице его не было видно веснушек. И сразу же Дмитро почувствовал, как на нем скрестились любопытные, настороженные и злые взоры богатеев. Он с ненавистью обвел взглядом комнату, откинувшись назад могучим, еще не окрепшим станом. Казалось, эти выпученные на него глаза гостей вот-вот лопнут от напряжения и злобы. А ну, кто первый поднимет голос и руку? Мускулистое тело его напряглось. В тот миг он не пожалел бы разбить несколько крепких дубовых стульев о кулацкие головы. Но силу его в селе знали, и никто не отважился сцепиться с ним. Ни с кем не попрощавшись, Дмитро медленно, гордо вышел из комнаты. Марта догнала его на крыльце, обхватила за плечи, всем телом прижалась к нему. «Дмитро! Ой, Дмитро! Я думала, счастье на всю жизнь осветило меня, а оно уже отошло». «Куда там отошло? Не плачь! Я этого Сазоненко через колено как щепку сломаю, а тебя не отдам». Девушка испуганно отстранилась. Она никогда не думала, что у ее милого может быть такой страшный взгляд. «Нет мне без тебя жизни. Ты и сам не знаешь, какой ты. Лучше всех на свете, дороже всех». «Марта!» Прозвучал с порога угрожающий голос Ворчука, и девушка испуганно отскочила в сторону. В это время заскрипела калитка, и хозяин, обгоняя Дмитра, бросился к воротам. Оттуда нанесся смех и громкий веселый голос. «Добрый вечер, Сафрон Андреевич!» «Тише, тише, Амельян!» — предостерегающе прошелестело в ответ. Глава 24. Как в холодное, покинутое птицей гнездо возвращался Дмитро домой. Твердой рукой коснулся ворот, и мельчайший искристый бисер инея растаял под пальцами. Притронулся мокрой ладонью ко лбу, лоб горел. С тихим вздохом упала с ясеня, подрезанная осенней стужей, созвездие листьев, и дерево сразу зашелестело, затужило, усыпая землю увядшей листвой. «К утру совсем осыплется ясень», — подумал Дмитро с жалостью. И вдруг понял, в эти часы сменяются времена года. Сегодня последняя осенняя ночь, завтра, должно быть, выпадет снег, и на рассвете тонкими струйками будут пробиваться сквозь него запахи подмороженной земли и винный дух опавших листьев. О чем это я думаю? Морщась от внутренней боли, он прислушивался к печальному шелесту, и все мерещилось. Вот сейчас выйдет из темноты Марта, бросится к нему, как тогда в саду. В хате за столом сидел Мирошниченко и внимательно просматривал стопку книг. Он встретил Дмитра насмешливым взглядом. — Ну что, хороши кони у Ворчука? — Не дурны, — сдержанно ответил Дмитро, уловив издевку в голосе Свирида Яковлевича. Иду я такие по улице и глазам своим не верю. Рядом с Ворчуком в бричке сидит твой сын, раскраснелся, лицо довольное. Со мной поравнялся, не здоровается. Я вас не видел, Свирид Яковлевич. Где уж там увидать? Мелок стал в твоих глазах. Голова-то, небось, закружилась? Подумать только. В бричке самого Ворчука удостоился прокатиться. Честь-то какая! А потом еще и выпить сподобился с кулаками. Хоть кукиш, хоть полкукиша, да из самых кулацких рук получил. Или, может, расхваливали, подольщались? Свирид Яковлевич, попросил меня Карпо, попросил. Нетерпеливо перебил Мирошниченко, и в глазах у него вспыхнули горячие искорки. А ты и обрадовался. Гордость свою трудовую на чарку променял. Ты знаешь, как Сафрон твоего отца просил зайти в 17-м году? Он бы тогда не только чарку Тимофею поставил. И твой отец, а мой верный друг, сказал ему: «Зайду, непременно зайду, когда землю у тебя отрезать будем». А для понебратства не переступит моя нога твой порог. Кровь бросилась Дмитру в голову. Его шатало под обжигающими ударами слов. Только одно слабое возражение мог он выставить против этой речи. «Я же ради девушки, ради счастья своего поехал. Но скажи такое, Мирошниченко еще резче стеганет, какая же это любовь, если ты ради нее гордость свою попираешь, на сделку с совестью идешь? Мелкая эта любовь, заячья. И ведь он прав.